Глава 9. Я попаду в ОК. На прошлой неделе звонила Марта, которая пишет статью «Мамуле красотули», и у нас состоялась продолжительная искрометная беседа. Действительность я приукрасила, но совсем чуть-чуть. Особенно, когда рассказывала о моем распорядке дня. О том, как каждое утро ем на завтрак пюре из свежей малины и пишу стихи, посвященные будущему ребенку. Если что, всегда можно списать стишок другой с какой-нибудь книжки. Еще сказала, что мы уже живем в доме на Деламейн-Роуд. Это звучит шикарнее, чем заурядное «живем в квартире». Ведь мы и вправду очень скоро переселимся в свой дом. Он уже практически наш. Журналистка заинтересовалась детскими для мальчика и для девочки. Сказала, что они будут хитом съемки. Хитом. Представляете? Бекки! Чужой голос врывается в мои мысли, я поднимаю голову и вижу, что ко мне направляется Эрик. Поспешно прячу списки под каталогом Макс Мара и окидываю взглядом зал. Убедиться, что туда не зашел случайный покупатель. Но в зале пусто. За прошедшие дни мы так и не расторговались. Если честно, у нас даже прибавилось неприятностей. Какой-то умник в отделе маркетинга запустил уличную рекламную кампанию, нанял студентов, чтобы они рассказывали о нашем магазине прохожим и раздавали наши листовки в кафе. Все прошло бы как по маслу, если бы листовки не попали в руки магазинным воришкам. И теперь они повадились к нам и уже растащили всю коллекцию косметики Benefit. Их поймали, конечно, но дело-то не в этом. То-то было радости у Daily World. Сотрудники Облика отчаялись настолько, что заманивают в магазин преступников. В магазине еще пустыннее, чем раньше. Вдобавок на этой неделе уже уволилось 5 сотрудников. Неудивительно, что Эрик рвет и мечет. «А где Жасмин?» Он оглядывает помещение для личных консультантов. «Она на складе, вру я». На самом деле Жасмин спит на полу в примерочной. У нее, видите ли, новая теория. Если на работе все равно делать нечего, значит, можно хотя бы выспаться, чтобы потом клубиться всю ночь. Пока что это ей удается. «Вообще-то я к тебе». Эрик хмурится. «Мне только что передали подробности контракта с Дэнни Ковицем. Ну и запросы у твоего дружка. Перелет первым классом, люкс в Кларидже, личный лимузин, Сан-Пеллегрино в неограниченных количествах. Только вытрясите весь газ». Я сдавленно хихикаю. Дэнни в своем репертуаре. «Он звезда, знаменитый дизайнер», напоминаю я Эрику. «У всех талантливых людей свои маленькие причуды». «Для непрерывного творческого процесса», — зачитывает вслух Эрик, «мистеру Ковицу требуется миска, диаметром не менее 25 сантиметров, наполненная разноцветным жевательным дрожже, только без зеленых». «Ну что это за бред?» Он раздраженно щелкает по странице. «На что он рассчитывает? Что кто-нибудь будет часами сидеть и выбирать из миски зеленые дрожже, а остальные отдавать ему?» «О!» Обожаю зеленые дрожжи. Если надо, я могу. Прекрасно. Эрик вздыхает. А я могу сказать лишь одно. Надеюсь, что все эти жертвы и затраты окупятся. Обязательно, уверяю я и украдкой стучу по деревянному столу, чтобы не сглазить. Дэнни — самый клевый дизайнер нашего времени. Он привезет потрясающую коллекцию специально для нас и готово. Весь город повалит в магазин. Можете мне поверить? Ох, только бы сбылось. Эрик уходит, а я размышляю, не позвонить ли Дэнни и не расспросить, как у него с идеями. Но тут звонят мне. Алло? Привет. В трубке голос Люка. Это я. Ой, привет. Я откидываюсь на спинку кресла, надеясь поболтать. Слушай, мне тут приносили контракт для Дэнни. Ни за что не догадаешься, что он... Бекки... Боюсь, сегодня днем я не смогу отлучиться с работы. Улыбка сползает с моих губ. Что? Сегодня у нас по плану первое занятие на дородовых курсах для будущих родителей. Туда все ходят вместе с мужьями, учатся дышать и обзаводятся друзьями на всю жизнь. Люк обещал пойти со мной. Он же обещал. Прости, его явно что-то отвлекает. Я помню о своем обещании, но у нас критическая ситуация. «Кризис?» — разволновавшись, я выпрямляюсь. «Да нет, не совсем. — сразу поправляется он. «Видишь ли, дела приняли нежелательный оборот, но мы все уладим. Это всего лишь небольшая накладка». «А если точнее?» «Просто мелкие внутренние разногласия. Не будем об этом, ладно? Сожалею, что подвел тебя сегодня. Я был бы рад пойти с тобой». Голос у Люка и вправду огорченный. Нет смысла сердиться на него. Я подавляю вздох. «Ничего, я и сама справлюсь». «Может, возьмешь с собой кого-нибудь? Например, Сьюзи?» «А, это мысль. Я же присутствовала при родах Сьюзи. Мы близкие подруги, вдвоем гораздо веселее». «Может быть. А к вечеру ты освободишься?» «На вечер у нас намечена встреча с Венецией, ее молодым человеком и старыми друзьями Люка по Кембриджу. С нетерпением жду ее. Даже записалась в парикмахерскую по такому случаю». «Надеюсь. Буду держать тебя в курсе». «Хорошо. До встречи». Я уже собираюсь набрать номер Сьюзи, как вдруг вспоминаю, что сегодня она должна вести Эрни в игровую группу, значит, составить мне компанию не сможет. Задумавшись, откидываюсь на спинку кресла. Можно, конечно, и одной сходить на занятия. Кого мне бояться? Беременных теток? Или все-таки... Хватаю телефон и жму кнопку ускоренного набора. «Привет, мам!» — говорю я, как только слышу знакомый голос. «У тебя какие планы на сегодня?» Наш центр подготовки к родам называется «Альтернативы, возможности, непредубежденность». По-моему, очень даже к месту. Если кому здесь чужда предубежденность, так это мне. Занятия для будущих родителей проводятся в частном доме в Ислингтоне. Направляясь к нужному зданию, я издалека вижу, как мама паркует свой «Вольво». С восьмой попытки, после наезда на мусорный бак и с помощью водителя грузовика, который даже вылез из кабины, чтобы дирижировать процессом. «Мам, привет!» — кричу я, когда она наконец выбирается из машины. Вид у нее взволнованный. Сегодня мама нарядилась в элегантные белые брюки, синий блейзер и лакированные мокасины. «Бекки, чудесно выглядишь, детка! Выходи, Дженнис!» — стучит она в окно машины. «Я и Дженнис привезла. Ты ведь не против, дорогая?» От неожиданности я теряюсь. «Нет, конечно, нет». Дженнис не знала, чем себя занять, и мы решили потом завернуть в Либерти, присмотреть ткани для детской. Папа выкрасил ее в желтый цвет, но насчет штормы пока не уверены. Она переводит взгляд на мой живот. «Есть догадки? Мальчик или девочка?» Я вспоминаю про набор для определения пола, который так и лежит в моем ящике под бельем. Лежит вот уже 2 недели. Каждый день я достаю его, собираюсь открыть, а потом струсив кладу обратно. Наверное, надо позвать Сьюзи для моральной поддержки. «Нет», — отвечаю я, — «пока никаких». Дверца с пассажирской стороны открывается, выходит Дженнис с вязанием в руках. «Бекки, дорогая!» — отдуваясь, восклицает она. «Джейн, а сигнализацию включать надо?» «Сначала закрой дверцу, и я ее включу», — распоряжается мама. «Хлопни покрепче». Беременная в коричневом платье звонит в дверь дома неподалеку. Наверное, нам тоже туда. «А я как раз слушала сообщение от Тома», — объясняет Дженнис, запихивая вязание в соломенную корзинку вместе с мобильником. «Я его совсем не узнаю. У него только Джесс на уме. Джесс то, Джесс все». «Джесс?» Я широко раскрываю глаза. «Том?» Лицо Дженнис сияет. «Ну да, прекрасная пара. Не хочу надеяться понапрасну, но...» «Дженнис, не забывай, молодежь должна сделать выбор сама», — твердо заявляет мама. «Джесс и Том встречаются, и она мне даже не сказала, ну как это называется?» Утром после маминого дня рождения я спросила Джесс, что у нее с Томом, а она смутилась и перевела разговор на другое. Вот я и решила, что ничего у них не вышло. От таких новостей не захочешь, а надуешься. Сестры затем и нужны, чтобы звонить им и хвастаться новыми парнями, а не скрытничать и отмалчиваться. «Значит, Джесс и Том поддерживают связь?» — осторожно интересуюсь я. «Они очень близки», — энергично кивает Дженнис. «Очень. Скажу честно, Джесс — чудо. Мы с ней, опомниться не успели, как подружились». «Правда?» Неловко так удивляться, конечно, но хоть убейте, не понимаю, что у Дженнис общего с Джесс. «О, да! Как будто сроднились! Мы с Мартином даже перенесли круиз на следующее лето на случай...» Она осекается и шепотом добавляет. «Свадьбы!» «Свадьбы?» «Так, пора потолковать с Джесс. Сейчас же!» «Вот мы и пришли», — говорит мама. На двери табличка. «Входите, пожалуйста, и разувайтесь». «А чему там учат на этих дородовых курсах?» — спрашивает Дженни, сбрасывая сандалии от Курта Гейгера. «Дышать и все такое», — туманно отвечаю я. «В общем, готовят к родам». «С тех пор, как рожали мы, много воды утекло, Дженнис», — вмешивается мама. «Теперь у всех тренеры по родам». «Тренеры? Как по теннису!» — веселится Дженнис. Вдруг ее улыбка гаснет, она хватает меня за руку. «Бедняжка Бекки, ты представить себе не можешь, во что ввязалась!» «Да, мне становится страшновато. Может, войдем?» Занятие проводится в комнате, которая выглядит совсем как обычная гостиная. В центре разложены пуфы-мешки. На них уже сидят несколько беременных, а мужья неловко пристроились рядом. К нам подходит стройная длинноволосая брюнетка в трико для йоги. «Добрый день. Я Нура, инструктор дородового центра». Негромко представляется она. «Добро пожаловать». «Здравствуйте, Нура». Я расплываюсь в улыбке и жму инструктору руку. «Я Бекки Брэндон. Это моя мама, а это Дженнис». «А-а-а!» Нура, понимающе кивает и подает Дженнис руку. «Очень рада познакомиться с вами, Дженнис. Вы с Бекки партнеры?» «Попозже подойдет еще одна однополая пара, так что не стесняйтесь». «О, Господи! Она приняла нас за... Мы не лесбиянки!» Торопливо перебиваю я, стараясь не хихикать при виде выпучившей глаза Дженнис. «Дженнис — наша соседка. После занятия они вместе с мамой идут в Либерти». «А, понятно». Нура, похоже, разочарована. «Ну что ж, проходите и присаживайтесь». «Мы с Дженнис принесем кофе», — решает мама, направляясь прямиком к столу в центре комнаты. «А ты, детка, посиди пока». «Итак, Бекки», — начинает Нура, пока я опасливо пристраиваюсь на пуфе-мешке. «Мы как раз познакомились. Все представлялись по очереди. Летиция только что рассказала нам, что собирается рожать дома. А где будешь рожать ты?» «С Венецией, Картер, в Кавендишской больнице», — притворно небрежным тоном отвечаю я. «Ого!» — отзывается девушка в розовом платье. «Это к ней ходят все знаменитости?» «Да, мы с ней близкие подруги». И, не удержавшись, добавляю. «Как раз сегодня у нас встреча». «А ты уже выбрала, как будешь рожать?» — продолжает расспросы Нура. «Ага, в воду, с цветами лотоса и тайским массажем». Меня аж распирает от гордости. Нура делает какие-то пометки в списке. «Чудесно. Значит, ты предпочитаешь активные роды?» Мне представляется, как я нежусь в теплой воде под тихую музыку, среди цветов лотоса, может, даже с бокалом в руке. «Нет, лучше все-таки пассивные». «Выбираешь пассивные роды?» — сконфуженно уточняет Нура. «Да», — киваю я, — «в идеале». «С обезболиванием?» «У меня есть особый родильный камень Маури», — уверенно заявляю я. «А еще я занималась йогой, значит, обойдусь». «Ясно». По лицу Нуры видно, что ей хочется что-то добавить, но она удерживается. «Ну, хорошо», — говорит она. «Перед каждым лежит бланк программы родов, который надо заполнить. А потом мы подробно их обсудим.